Глава первая. В детстве я частенько подумывал, что буду делать, если найду волшебную палочку, способную исполнить пусть одно, зато любое желание. А нет, не случилось. Фантазии так и остались фантазиями, но, наверное, именно подсознательные поиски этой самой волшебной палочки привели меня в зону. И теперь я лежал рядом с рухнувшей и проржавевшей высоковольтной опорой в жидкой грязи, пахнущей когда-то пролитым здесь нефтепродуктами. На меня падали крупные капли кислотного дождя, а впереди, прямо по ходу моего предполагаемого движения, вибрировал воздух. Знаете, как над костром. Только огня видно не было, потому что не костер это был, а весьма распространенная в здешних местах аномалия, на местном жаргоне трамплин. Что это за хрень, пусть очкарики разбираются. С моей же сугубо утилитарной точки зрения соваться туда не стоило, поскольку там притаилась сама смерть, почти невидимая, словно капкан на крупного зверя, но куда более чем капкан страшная. В пасмурную погоду и в дождь аномалию трудно заметить, а во время перестрелки так и вовсе можно нарваться, не глядя. Поэтому здорово выручал купленный у Сидора детектор. А кто пожадничал, видал я, что от них оставалось. Такие трупы даже обыскивать зачастую не имеет смысла. В рюкзаке мало что целого остается, а банки, с тушенкой, к примеру, выворачивают натурально наизнанку, жестью внутрь, мясом наружу. Хотя трупы чаще всего тоже валялись мясом наружу, так что некая логика в действии аномалии все же проглядывала. Я лежал уже с полчаса, отдыхал. Для меня, знаете, сложные препятствия всегда повод для отдыха. И не потому, что лень вперед меня родилась. Как говаривают обо мне друзья-сталкеры, я как раз напротив. Пашу я как лошадь, так что только перед очередной смертельной ловушкой и отдыхать. Закатное солнце с трудом пробивалось через плотную пелену туч. В такую погоду день с вечером хрен различишь. Но вот что мне, правда, не понравилось, так это хриплый собачий лай, раздавшийся возле брошенного после аварии на АЭС элеватора. Вообще-то к псевдособакам, стаями, рыскающим по зоне, я давно привык. Твари не очень большие, точно пистолетный выстрел срубает такую наглухо. Плохо, когда они стаями нападают. А это бывает частенько, когда и автомат не всегда может выручить. Особенно если, как сейчас, маневрирование затруднено условиями местности. Справа от меня валялась опора ЛЭП, вросшая в размокшую глину отростками проводов, по которым когда-то бежал в сторону ток от Чернобыля. С другой мешал отходу бетонный забор трансформаторной подстанции. А впереди, аккурат между ними, вибрировал воздух над аномалией, так что если нападет стая псевдособак, особенно скакать будет негде. Но дело даже не в этом. Лично для меня страшны не сами псевдособаки. Видал я их во всех видах. А военные вертолетчики, патрулирующие зону с воздуха. Стая псевдособак привлекали их как веселое безопасное развлечение. Пострелять с воздуха, а потом ободрать хвосты, хорошо идущие на черном рынке, как экзотический мех, не развлекуха ли. Да еще с пользой для кошелька. Но беззаботное веселье военных, охраняющих зону, для сталкеров вроде меня могло запросто обернуться бедой. Наш брат в реалиях зоны отчуждения с любой стороны вне закона, и моя жизнь, равно как жизнь любого из сталкеров, не стоит даже четверти хвоста псевдособаки. Стрелять в меня или не стрелять для военных не вопрос совести, а вопрос экономии боеприпасов. Или вопрос получения взятки, что тоже случалось нередко. Хвостом собачьим от них, понятное дело, хрен откупишься. А вот пара банок тушенки уже реально могла спасти жизнь. Если же при тебе есть какой-нибудь из зоновских артефактов, пусть даже вроде распространенной медузы, тогда твои шансы на выживание возрастают еще больше. Хотя с военными договариваться опасно. Например, Витя, Бизон, будучи задержанным на кордоне, слил почти всю амуницию, получил сначала добро на проход, а потом шагов через 30 очередь в спину. Так что я с вояками старался пересекаться по минимуму, ради чего прикупил у Сидора всечастотный радиосканер, помогающий слышать переговоры любой группы, выходящей в эфир. Я его включил и тут же услышал голос, искаженный шипением радиопомех. «Ветер, я база. Хорош собак пасти. Пройди вдоль железки, там мутанты шалят. Недалеко от 8-го кордона. Принял, база. Выдвигаюсь. Через минуту в воздухе послышался клёкот турбин. Из-за бетонной громады элеватора выплыл, постепенно набирая скорость, тяжелый штурмовой вертолет, раскрашенный камуфляжными пятнами. «База, тут хрен какой-то залег за элеватором. Вальнуть, походу?» Я вздохнул и стянул с плеча автомат с подствольным гранатометом. Против бронированной вертушки не найти какое вооружение. Тут бы ПЗРК лишним не оказался. Но хоть какой-то ответ. Правда, выстрел к подствольнику оставался только один, но вояки-то этого не знали. Не получится сбить, может, выйдет взять на испуг. «Ветер, я ж приказал отставить развлечение. Чё, помехи, блин, мешают восприятию? Или уши надо прочистить?» «Так я, блин, прочищу по возвращении, только через другое отверстие. Давайте живо на кордон!» «Принял», — кисло ответил вертолетчик. Винтокрылое чудовище пролетело прямо надо мной, обдав ветром, воем турбин и жарким керосиновым перегаром. Только затихло, снова послышался лай псевдособак. Стая огибала элеватор, двигаясь в мою сторону. Но и без этой причины пора было выбираться, а то встречать ночь в зоне под открытым небом мне хотелось меньше всего. Сложность состояла в том, что впереди между забором и рухнувшей решетчатой фермой маячила аномалия. А назад по оврагу возвращаться, во-первых, было не близко, во-вторых, небезопасно. Там на одном из участков сильно фонило, а радиация вызывала у меня какой-то иррациональный ужас. Не очень приятно сознавать, что с каждым щелчком счетчика Гейгера тебя прошивает хоть и очень малокалиберная, но весьма убойная пуля, разрывающая клеточные мембраны, калечащая хромосомы и отрывающая куски аминокислот твоего еще не старого и вполне работоспособного тела. В связи с этим бзиком я довольно много денег потратил на антирад, компенсирующий последствия ионизирующей атаки на тело. Я закупал его у Сидора пачками, но старался не попадать в места, где его надлежало использовать. Однако иногда избежать таких мест не удавалось, поскольку другие маршруты в выбранном направлении грозили куда более быстрой смертью. В принципе, любой другой сталкер, оказавшись в моем положении, предпочел бы отмахать 1.5 километра назад по оврагу, через зараженное место, чем переть на аномалию. Но мне даже без оглядки на радиацию, крюк в 3 километра с выходом к той же подстанции, но с другой ее стороны, казался непомерной растратой личных ресурсов. И пусть друзья считают меня лентяем, пусть ко мне прилипло прозвище «Лемур», но я-то знал, что это не лень, а рациональное использование собственного времени и сил. Короче, я решил двигаться прямо. По крайней мере, пытаться это сделать, перед тем, как принять решение об отходе обратно. Дело в том, что при всей опасности аномалий, определить их границы довольно легко, а за этими границами они не действуют. Не факт, конечно, что встретившуюся мне аномалию можно было запросто обогнуть. Могли помешать забор и валявшаяся справа опора, но попытаться все же стоило. Самое смешное, что, как говорил бес, способ определения границы аномалии придумали не сталкеры. Придумал его какой-то писатель-фантаст, или точнее писатели, потому что они вместе свои книжки варганили, типа братья. Так вот, они в одной книжке про что-то вроде нашей зоны писали, задолго до ее реального появления. Только там зона возникла не на месте Чернобыльской катастрофы, а хрен знает вообще от чего. Наверное, от высадки инопланетян. Фантасты такую хрень любят. Но зона как зона, с ловушками, сталкерами, артефактами всякими, мутантами и всеми делами. Вот только, говорят, бандитов у тех писателей не было, не предусмотрели. А разные аномалии были, и сталкер, про которого речь, кидал перед собой гайки, чтобы понять, где они нормально падают, а где аномально. Хороший способ. Мне он много раз жизнь спасал. Я повесил автомат за спину и ползком двинулся вперед, туда, где за пеленой дождя едва заметно вибрировал воздух. Вскоре запищал индикатор. Сначала сигналы звучали с приличными интервалами. Потом все чаще и чаще. Дальше двигаться было нельзя, поэтому я вытащил из рюкзака мешочек с болтами, достал одну железяку, взвесил в руке, примерился и метнул вперед, как гранату. Болт очертил дугу, но на землю упасть ему было не дано. Почти однородное пространство с чуть иным, чем у воздуха, коэффициентом преломления вдруг взорвалось, подобно бомбе, раскидав вокруг воздух ударной волной и грязь жидкими брызгами. Болт при этом разнесло в пыль, на мой взгляд, от него вообще ничего не осталось. «Мощная псевдособака, ее раздери», — выругался я. Пришлось взять еще один болт и кинуть, так чтобы он упал рядом с забором подстанции. Но я чуть ошибся. Железка попала в бетон, отскочила на метр и попала в зону аномалии. Воздух снова ухнул, а меня окатило потоком жидкой грязи. Стало ясно, что между забором и аномалией лезть не стоит. Тогда я метнул болт вправо, чтобы прикинуть, каков зазор между аномалией и рухнувшей опорой ЛЭП. Зазора не оказалось. Болт не успел коснуться земли рядом с решетчатой фермой, как воздух взорвался, завертелся вихрем, а затем снова жахнул так, что у меня капюшон с головы сорвало. Загудели, как толстые басовые струны, лопнувшие стальные растяжки, а часть решетчатой фермы свернула в причудливое кружево. Я сплюнул и чертыхнулся. Оставалось попытаться перелезть через упавшую вышку, за которой почти до самого элеватора земля выглядела как после сейсмического катаклизма. Причем в трещины и каменные торосы гармонично вписались перевернутые и искореженные грузовики, трактора, фрагменты тяжелой сельскохозяйственной техники и другого металлолома. В общем, место до крайности труднопроходимое, к тому же, по некоторым признакам, чуть зараженное. Скарабкавшись на опору, я огляделся. Была бы граната, можно было бы попробовать свалить одну из бетонных секций забора и пройти через трансформаторную подстанцию. Но гранаты не было. Единственный выстрел для подствольника тратить рискованно, поскольку это, знаете ли, не фугас, это противопехотное средство. Там не 80 граммов взрывчатки, как в F1. Секция забора, скорее всего, выстояла бы, зато мне потом совсем нечем было бы дать ответ вертолетчикам, если они вздумают со мной позабавиться. Короче, выходов оставалось только два. Либо делать огромный крюк и ночевать в поле, либо, точнее, проверить мертвое пространство между забором и аномалией. Я достал болт и метнул его ближе к забору. Он шлепнулся в грязь вполне штатно, сантиметрах в 15 от бетона. Уже кое-что. Но 15 сантиметров маловато, причем больше с психологической точки зрения. Не очень приятно с задницей тереться о забор, когда прямо перед носом смертельно опасное пространство, готовое вывернуть тебя наизнанку. Но не как с перепоя, самым буквальным образом. Пришлось взять правее и метнуть еще один болт. Он также без всяких последствий влип в мокрую глину, 40 сантиметрах от забора. Это лучше. Это, знать, уже можно использовать на практике, если кишка не тонка. Псевдособаки лаяли совсем близко, так что я мог запросто выйти на стаю, проскользнув мимо аномалии. Поэтому перед тем, как прижаться спиной к забору, я проверил свой ПММ. Магазин был полный. Первый патрон в стволе. Эта машинка, несмотря на простоту и не очень высокую точность дальнего боя, меня много раз выручала. Уж во всяком случае, псевдособаку с короткой дистанции валило надежно. Сжав рукоять пистолета и опустив ствол вниз, я подобрался к забору. Прислонился спиной к бетону и начал медленно приставными шагами сдвигаться вдоль стены. Аномалия вибрировала в ужасающей близости от меня. Потоки дождя пронизывали ее без всякой ответной реакции, то ли аномалия не реагировала на воду, то ли вектор падения сверху вниз каким-то образом игнорировался, то ли скорость пролета капель была велика. Впрочем, пусть ученые разбираются, им за это денег дают. Но лично я склонялся к последней причине, хотя бы исходя из того факта, что стрелять через аномалию под любым ветерком можно сколько угодно. Ничего при этом не происходило, а вот болт, человек, машина или псевдособака, попав в нее, вызывали взрывную свертку пространства. Стена за спиной была чуть шершавой, но вместе стыка бетонных плит зияла щель, ладонь можно просунуть, с выщербинами и торчащими концами 4-миллиметровой арматурной проволоки. «Не хватало только куртку подрать», — пробурчал я себе под нос. Привычка говорить с самим собой вырабатывается в зоне довольно быстро. Многие новички начинают работать группами, но быстро приходят к тому, что зона — место для одиночек. В группе всегда больше вероятность конфликтов из-за артефактов, на жаргоне называемых хабаром. А значит, проще проснуться с перерезанным горлом или получить пулю в спину. В группе меньше доход от каждого найденного артефакта, поскольку приходится делить прибыль от продажи на всех. Единственное, чем группа реально лучше, так это боеспособностью, которая проявляется в стычках с бандитами, а также в стычках с военными на кордонах. Однако и тут одиночка имеет некоторые не очень явные, но на практике весомые преимущества. Он менее заметен. К тому же одиночке легче заработать на хорошее вооружение, например, на АКМ с подствольником. В группе же на автомат чаще всего приходится скидываться, с неизвестным результатом, кому он достанется. Чаще всего предводителю, что тоже порождает конфликты, из-за которых автомат быстро превращается в переходящий приз выжившим. Года три назад я окончательно распрощался с группой, грохнув нашего вконец обнаглевшего предводителя и прибрав к рукам его скорострельную гадюку. Репутация моя от этого пошатнулась, но когда дело касается торговцев, куда большее значение имеет ценность и количество предлагаемого им хабара, чем степень твоих отношений с другими сталкерами. А мне на хабар везло. Недаром в зоне поговаривали о моем несметном состоянии. Несметным его трудно было назвать, но кое-что на счету в банке у меня все же имелось. Например, я первым нашел артефакт под названием «Сверло». Да и после меня никто такой хреновины в зоне не находил. Деньжат от его продажи хватило на... не только на автомат с подствольником, но и в банк положить. К тому же, об этом не знал никто. Я нашел два сверла, а не одно. Второе надежно припрятал до лучших дней, на случай, если цена на этот артефакт вырастет до нужной мне суммы. А нужен мне был миллион. Не рублей, понятное дело, а окрепшей общеевропейской валюты. Сейчас же стоимость чудо-сверлышка едва перевалила за 200 тысяч. А это по нынешним ценам, и на приличную квартиру с джакузи не хватит. Кто-то может спросить, мол, на кой хрен сталкеру квартира с джакузи? А что я могу сказать так? Знаешь, мил человек, я не собираюсь всю жизнь ползать в грязи и медленно убивать себя энергией зоны. А хочу я приличную квартиру, новую машину, катер, домик у воды, жену, детей, возможность послать всех к чертям псевдособачьим и поехать кататься на лыжах в Альпы. Меньше чем в миллионный бюджет, по моим подсчетам, эта задача никак не укладывалась. Потому, собственно, при всей своей природной любви к комфорту, я оказался в этой чертовой зоне, среди трудностей, неустроенностей, среди хмурых, грубых людей, разговаривающих так, что у меня поначалу уши вяли, несмотря на опыт контрактной военной службы. Так что в здешних коллективах я себя сразу почувствовал некомфортно. Были, конечно, друзья, в основном те, кто помогал выбираться из полной задницы, или те, кому я сам помог выбраться из того же самого места. Встречались в баре «Сторинген», причем не часто. Чаще приходилось общаться с торговцами. Иногда судьба сводила со сталкерами-одиночками в поле. Но все это нельзя было назвать отношениями, да и не стремился я ни к каким отношениям, оставив их на светлое будущее. Сейчас я зарабатывал деньги, и мысль об этом бессменно сидела каждую минуту в каком-нибудь уголке мозга, иногда врываясь наружу в виде бурчания себе под нос, потому что если так говорить, то речевой аппарат может и вовсе атрофироваться. «Гадская проволока!» — снова ругнулся я, чувствуя, что без повреждения куртки дело точно не обойдется. «Значит, придется покупать у Сидора новую». А значит, еще чуть отложится исполнение мечты о миллионном банковском счете. В конце концов, я чуть отступил от стены, хотя психологически было до чертиков трудно сделать хоть четверть шага в сторону приближающейся аномалии. Детектор пищал, как птенец в когтях у кошки. Громко и часто. Он мне действовал на нервы, но выключать прибор я не стал, чтобы не дать себе повод хоть немного расслабиться. Часто перенапряжение в критической ситуации менее опасно, чем расслабленность и беспечность. Скоро я начал не только слышать аномалию посредством детектора и видеть глазами, но и ощущать кожей. По мере приближения моей 80-килограммовой массы аномалия начала оживать. Сначала она завибрировала, чуть уплотнилась, став намного более видимой. Предметы за ней теперь искажались очень сильно, как за трепещущим водяным шаром. А бьющие сверху капли дождя теперь вызывали на искажающей поверхности рябь. «Напряглась, зараза!» — прошептал я, невольно отступая к стене. И тут же вокруг аномалии начал закручиваться ветер, точнее стоячий вихрь, поднявший с земли водяную пыль, травинки и прочий мусор. Движение воздуха толкнуло меня вперед, я же, чтобы скомпенсировать этот порыв, наоборот отпрянул назад, услышав характерный треск рвущейся материи куртки. Ткань, надо сказать, очень прочная, но все же не кевлар. Так что торчавшая из стены проволока прорвала дыру и застряла, а я повис на ней как на крючке, не имея возможности сорваться. Аномалия же почти перед самым моим носом продолжала бушевать, закручивая вокруг себя воздух. При этом она чуть увеличилась снизу, почти коснувшись моих ног и бедер. Лишь выше пояса она отступала сантиметров на 20 от лица. Выглядело это страшно, но еще страшнее было висеть, не в силах сдвинуться по своему усмотрению хоть в какую-то сторону. Шевелить же ногами не хотелось совершенно, уплотненное пространство не доставало до них всего 2-3 сантиметров. Я вспомнил анекдот про одноглазого сталкера, напоровшегося здоровым глазом на проволоку по пути к торговцу. Но, честно говоря, безудержного веселья это воспоминание не вызвало совершенно. Напротив, я испугался. В более идиотскую ситуацию мне еще в зоне попадать не приходилось. Перед мысленным взором промелькнула картинка, как один сталкер, сидя у костра, говорит другому. «Слыхал? Лемур спекся?» «Не-а». «От лени, прикинь, ломало его по оврагу через трещотку вернуться». «Так он попер в 2 шагах от аномалии». «А чё, трещотка сильная была?» «Да фиг там, даже антирад не понадобился бы. Водочки бахнуть для выведения изотопов, и можно топать». «Так чё он?» «Недаром же он лемур, ленивец, блин». 1,5 километра назад, 1,5 вперед, ему много». «А, и чё, аномалия ему кишки наружу вывернула?» «Да хрен там, он, прикинь, прям рядом с ней за проволоку зацепился». «Да ты чё?» «Реально, чувак, напоролся и висит». «Ни туда, ни сюда». «Ну так снял бы куртку, блин, это анекдот, что ли?» «Не, как ты снимешь куртку, если в полушаге перед тобой аномалия? Вперед подашься и пипец». «А без того из шкуры не вылезешь». «Во попадалово». «Реально, врагу не пожелаешь». «А все от лени, мотай на ус, соложонок». «А ты откуда про лемура знаешь?» «Если он был один». «Так я его и нашел. Трамплин к тому времени уже рассосался. Лемур от голода сдох, прикинь. А за спиной полный мешок редкого хабара, не считая вязанки собачьих хвостов. Лемуру всегда на хабар везло». «Хрен вам, а не мой хабар», — зло ответил я воображаемым собеседником. «Перетопчитесь». Но злость злостью, а решение проблемы не приходило. Был бы рядом еще кто-нибудь, настолько же сумасшедший, чтобы сунуться между забором и аномалией, с его помощью можно было бы отцепиться от проволоки. А так, подергавшись во все доступные стороны, я понял, что влип как следует. Мешало все: мешок с хабаром, автомат, неудобная поза, когда не во что упереться ногами. Я посучил ими, как натянувший веревку висельник, пытаясь найти хоть какую-то зацепку на заборе, но в этом месте он так, как назло, был особенно гладким. До земли же я доставал только носками штурмовых ботинок, а вылезать из куртки, как сказал воображаемый сталкер, было действительно некуда. Аномалия резвилась прямо перед моими коленями. И хотя куртку было жаль, я все же прекрасно понимал, что ею придется пожертвовать. Так же, как лямками рюкзака. Сунув пистолет в карман и вытащив нож, я аккуратно, чтобы потом можно было пришить, отпорол одну лямку и освободил правую руку. Жить сразу стало полегче. Я стянул с плеча автомат, бросил под ноги, а затем отпорол другую лямку и качнулся, пропуская отвалившийся рюкзак вниз. Он шлепнулся в раскисшую от дождя глину, а я получил возможность еще чуть опуститься. Теперь я уже почти всей ступней касался грунта, что дало возможность мне отдышаться, а надеждам окрепнуть. К тому же удалось отодвинуть ноги еще на 2 сантиметра от аномалии. Резать куртку было жаль. И дело не только в ее стоимости, но и в защите, которую она обеспечивала. Хорошая мембранная ткань, которую сталкеры для пущей водонепроницаемости обтирали трансмиссионным маслом, слитым из мостов брошенных машин, спасала от холода и льющейся с неба кислотной воды, от которой любая нормальная одежда меньше чем через неделю раскисала и развязалась лохмотьями. Толстая синтетическая подкладка смягчала удары, когда приходилось скатываться по каменистым склонам или падать в бетонные ямы на предприятиях. А иногда такие случаи тоже были, спасала и от неумелого удара ножом. но в данном случае остаться в куртке для меня означало умереть. Причем самой глупой смертью, какую только можно придумать. Так что я вздохнул, примерился для первого надреза и собрался было сделать пробный надрез, но тут обстановка изменилась настолько, что мне пришлось на время оставить эту затею и заняться проблемой более неотложной. Из-за подстанции выскочила стая псевдособак. Они пробежали 30 метров, потом вожак почуял меня и лаем остановил сородичей. Они тут же перегруппировались и затрусили ко мне. Уж не знаю, кто и почему назвал их псевдособаками, но в принципе, скорее всего, приставка «псевдо» родилась именно из-за того, что по внешнему виду они на собак хоть и походили, но в то же время являлись чем-то вроде карикатуры на них. Во-первых, облезлые до предела, часто паршивые, а у некоторых шкура и вовсе отслаивалась, обнажая живое мясо. Наверняка когда-то шерсть у них сильно проредилась от радиации, а потом этот признак, как и некоторые другие, закрепился генетически и стал передаваться по наследству. Нечто вроде меха осталось у них в обилии только на заднице и на хвосте, что и делало эту часть их тела довольно ценной. Некоторые гнушались обдирать псевдособакам хвосты, но я старался не проходить мимо любых вещей, которые можно было продать хоть за копейку. Я даже ржавое оружие погибших сталкеров иногда собирал, а потом продавал, как следует вымочив в керосине. Кому-то это кажется чрезмерной жадностью, но я в зону приехал не просто в грязи поваляться и не прячься от властей, как многие. Я приехал за деньгами, поэтому они интересовали меня тут больше всего. Точнее, они по ценности для меня тут были на втором месте после ценности собственной жизни. Второе, что отличало псевдособак от обычных псов — их невероятная тупизна и рожденное ею бесстрашие. Ходили байки, что псевдособаки потому псевдо, что дохлые, в смысле ожившие от энергии зоны трупа собак. Потому и выглядят так, потому и тупые, что мозг, мол, умер, только мышцы работают. Но я в это не очень верил. Так же, как в россказни о вернувшихся сталкерах, погибших фиг знает когда. Проверить это было трудно, потому что от пуль псевдособаки падали и замирали. Может, дохли, если были живыми, может, обездвиживались, если уже были дохлыми. Вообще, в зоне может быть все что угодно. Любой кошмар меркнет, честное слово. От одного научника я слышал и вовсе кардинальную версию, согласно которой псевдособаки генетически произошли не от собак, а от волков, живших в окрестностях Чернобыльской АЭС. А вот слепые псы как раз от собак. В это верилось как-то больше, потому что свирепые псевдособаки были именно по-волчьи, и даже свирепее. Как бы там ни было, от кого бы псевдособаки ни произошли, но они отличались феноменальной тупизной. Они спокойно бросались на нож и шли даже на плюющихся свинцом автомат, так что отогнать их выстрелами мало кому удавалось. Их надо было просто уничтожать. Причем не отщелкивать одну за другой, иначе остальные тебя успеют порвать, как марлевые трусы. А по возможности резать веером очередей. Хотя это приводило к неразумному расходу боеприпасов. Я же насобачился, прошу прощения за каламбур, бить псевдособак из пистолета. Благо с меткостью у меня проблем никогда не было. А секрет победоносной и экономной тактики заключался в скорости перевода огня и в защищенности спины. Поскольку давление челюсти у псевдособак было чудовищное, помощнее, наверное, чем у питбуля или у бультерьера. Не знаю, как бедро, а голень, особенно плохо защищенную, они могли запросто зубами переломить. О руке и говорить нечего, так что допускать их на расстояние укуса нельзя, и спереди, а уж тем более, поскольку они имели обыкновение вцепляться в задницу и вырвать клок мяса вместе с фрагментами паховых артерий, выучили, зараза, где самое незащищенное место сталкера. Ниже куртки, и где штаны, как правило, имели самую слабую ткань. Протерлись и разлезлись от сидения на мокрых предметах, политых кислотным дождем. Так что, по статистике, подавляющее число сталкеров, подвергшихся нападению стаи псевдособак, погибало именно от потери крови при перекусе паховых или бедренных артерий. Причем перекус всегда происходил сзади. Я это дело смекнул, и в стычке с псевдособаками ввязываться, только если имелась за спиной какая-нибудь стена. Тогда часто нажимая на спуск и быстро переводя огонь пистолета с одной оскаленной морды на другую, можно было отбиться от стаи без лишнего расхода боеприпасов. Обрез двустволки же, к примеру, несмотря на чудовищную убойную силу на близкой дистанции, годился в таком бою куда меньше из-за необходимости перезарядки патронов после каждых двух выстрелов. Пока вытаскиваешь гильзы и вставляешь патроны, какая-нибудь из тварей непременно до тебя доберется. Но в моем случае опасны были не столько сами псевдособаки. Я это понял сразу, как только стая вытянулась и полукругом бросилась в моем направлении. Из-за своей природной тупости и очень избирательного чутья они никогда не замечали аномалии и часто в них попадали, раскидывая обрывки кишок и куски мяса по округе. Так и сейчас они рванули напрямик, совершенно не обращая внимания на взбудораженную аномалию. Стоило хоть одной твари попасть в нее, и мне крышка, поскольку в момент срабатывания аномалия рвет пространство, как взрыв гранаты. Меня попросту убьет ударной волной о стену. Это заставило переложить нож в левую руку, не было времени вставлять его в ножны, достать пистолет и открыть огонь со слишком большой для ПММ дистанции. Благо на уровне груди аномалия отступила, что давало возможность хоть немного удалить пистолет от лица и не получить в скулу, откатывающимся при выбросе гильзы затвором. Вокруг вожака взмыли вверх два грязевых фонтанчика от попавших в размокшую глину пуль. Но это его не остановило, так же как и хлопки выстрелов. С третьего попадания я угодил ему в шею. Пес взвизгнул, завертелся на месте и рухнул в лужу, колотя по воде лапами. Подыхать он, похоже, не собирался, если действительно был живой, а не сдох лет 10 назад. Но и в псевдособачьей иерархии у любого вожака есть враги и претенденты на место, так что два здоровенных кобеля тут же на него набросились и начали драть. Остальные тоже приостановили атаку, сбились в кучу и стали глазеть, чем дело кончится. Их оставалось 15 штук, а патронов у меня в магазине было 11, теперь 8. В кармане валялась и запасная обойма, но если я буду поражать тварей только каждым третьим выстрелом, мне и ее не хватит. Остальные патроны остались в рюкзаке, а его мне с земли не достать, если не отцеплюсь от проволоки. Пользуясь замешательством стаи, я прицелился снова и с первого выстрела попал в задницу увлекшегося зрелищем кобеля. Его развернуло и бросило в грязь. Кто-то из сородичей тут же накинулся на него и в два приема разорвал брюхо. Еще трое подскочили и начали дружно отрывать и пожирать куски от еще дергающейся туши. Каннибализм в среде псевдособак был делом обычным. Естественно, среди обитания они питались в основном погибшими и ранеными сородичами, да сталкерами. Более развернутого меню зона своим обитателям не предоставляла. Но вскоре суматоха закончилась, и собаки снова бросились в мою сторону, здорово раззадорившись от пролившейся крови. Я принялся стрелять, но больше мазал, и не потому, что нервничал, а из-за предельной для пистолета дистанции. Это в человека, желательно неподвижного, можно из ПММ в 50 метров попасть, да и то лучше все же с половины этого расстояния. А псевдособака не в пример мельче, да и что и с 15 в нее пока пулю всадишь, вспотеешь 7 раз. Вспотел я моментально, несмотря на зябкий вечерний ветер. И понял, что стрелять придется как минимум с двух рук, чтобы добиться хоть какой-то результативности. Я хотел сунуть нож в зубы, чтобы высвободить левую руку, но вдруг живо представил, как собака попадает в аномалию. Ударная волна бьет мне в лицо и вгоняет клинок до самого затылка. Пришлось, не теряя времени, сунуть нож в карман, но он был слишком длинным, рукоять вместе с гардой торчала наружу. Однако это было лучше, чем ронять его, поднять потом не получится. Схватив пистолет двумя руками, я с первого выстрела уложил псевдособаку, подскочившую почти впритык к аномалии. И тут же еще двух, правда на последнюю потребовалось два выстрела. Итого на 5 собак я израсходовал 8 пуль. Что было не так уж плохо. Оставалось еще 10 тварей, но шансы у меня были, потому что на этот десяток у меня имелось 14 патронов, если учесть запасной магазин. Тут же, переведя огонь левее, я выпустил 3 пули, одной псевдособаке перебил лапу, другой снес голову. Началась очередная свара, но в отличие от предыдущих двух, это затянулось, поскольку перебитая лапа не помешала подстреленной псевдособаке бороться за жизнь. На нее налетели всей стаей, и мне не составляло труда, хорошенько прицелившись, выбивать из кучи одного пса за другим. Однако, увлекшись, я чуть не распрощался с жизнью. Слева метнулась неясная тень. Я рефлекторно развернулся и выстрелил, еще не понимая в кого. Раздался короткий визг, и тело, бросившееся на меня псевдособаки, отбросило метра на два. Я не сообразил, когда она успела оторваться от стаи, и почему обошла аномалию, а не кинулась напрямик. Но на всякий случай и на свое счастье резко обернулся вправо. Как раз в этот момент еще одна псевдособака, подскочившая с этого фланга, прыгнула на меня. Я резко поднял ствол пистолета и выстрелил. Пес кувыркнулся в воздухе и чуть не угодил в аномалию, но пронесло. Однако случилась другая беда. От резкого движения из кармана выпал нож и шлепнулся в грязь. Это меня разозлило, и я, сменив магазин, начал мочить собак без разбору, уже не думая об экономии боеприпасов. Главной моей задачей теперь было не уничтожение псов, как я настроился поначалу, а создание среди них как можно больше суматохи. Это, кстати, удалось. Позабыв обо мне, они начали драть друг друга. Точнее, здоровые драли раненых. Иногда от стаи отделялись одна или две псевдособаки и кидались в мою сторону. Тогда я сбивал их одним-двумя выстрелами и ждал следующих. В кучу я уже не стрелял. Там и так все было в порядке. Однако рано или поздно они пожрут раненых, подерутся в волю и все равно займутся мной. Это нависало суровой неотвратимостью, а патронов уже было ясно, на всех теперь точно не хватит. Я попытался носком ботинка подцепить ремень автомата, и это мне удалось, но вот подтянуть к себе оружие не получалось. Мокрый ремень соскальзывал каждый раз, когда я прилагал к нему чуть больше усилий. Да и как назло, он норовил попасть стволом в аномалию. В магазине оставалось всего 3 патрона, а собак целых 5. К тому же они доедали сородичей, и было ясно, что не пройдет и пары минут, как эти твари переключат внимание на меня. Не представляю, что еще можно сделать, я задергался, изо всех сил пытаясь сорваться с проволоки, но она держала на удивление крепко. Ткань трещала, но сколько я не пытался оттолкнуться ногами и руками от бетонной стены, усилия не привели ни к чему. Тогда, совершенно отчаявшись, я решился на крайне рискованный шаг. Все же расстегнуть куртку и попытаться выскользнуть из нее. Но выскользнуть строго вниз означало согнуть колени, а этого мне было точно сделать не удалось. Они аккурат попадали в зону действия аномалии. Поэтому, расстегнувшись, я попытался сдвинуться влево, чтобы вытащить из рукава правую руку, но тогда начинала мешать левая. Пока я проделывал эти опасные для жизни трюки, собаки разобрались между собой и снова обратили внимание на меня. Тут уж стало не до попыток вынуть руки из рукавов. Я вскинул пистолет и отстрелял по тварям оставшиеся патроны. Одну убил, 2 другие отскочили. Но затею свою не оставили, уставившись на меня злобными взглядами. Так они простояли 3 минуты, с одной стороны не решаясь напасть, с другой не собираясь отправиться во свояси. И вдруг под лапами одной из них грязь взмыла несколькими фонтанчиками, а через миг я услышал грохот автомата. Следующая очередь сбила обеих с ног. Я поверить не мог, что спасение со стороны пришло столь вовремя. Хотя, еще вопрос, было ли это спасением. Потому что сталкеры бывают разными, и чаще всего лучше им не доверять без крайней необходимости. У меня она была крайней, но мешок хабара для некоторых может оказаться слишком большим искушением. Хотя сталкер, какой бы он ни был, все более или менее свой человек. С ним, в принципе, можно договориться финансово. Потому что репутацию убийцы иметь никто не хочет, с ее обладателями и торговцы разговаривали неохотно. А если торговец сбивает цену или берет хабар вовсе в той зоны, или не берет хабар вовсе, то из зоны лучше драпать куда подальше. Тут нет другого занятия, кроме добычи и торговли хабаром. Сталкер, ладно, но если псевдо-собак постреляли бандиты, то участь моя ясна и весьма незавидна. Сначала пристрелят, а потом уже будут обыскивать. Бандиты очень редко общались со сталкерами в обратной последовательности. На самом деле бандитами, промышлявшими в зоне, становились самые отмороженные отморозки из всей их братьев. Это, как правило, были беглые из мест заключения или те, кто находился в розыске за совершение особо тяжких. Психов тоже хватало, вроде тех, кто резал когда-то женщинам глотки, а потом уже мертвых насиловал. Они тут сбивались в банды, сами по опасным местам за хабаром не ползали, а подкарауливали груженных сталкеров. Убивали, а хабар отдавали торговцам. Но не нашим. Наши бы с ними в одном поле не пукнули. а своим перекупщикам награбленного. В общем, из всех ужасов зоны здешние бандиты уверенно занимали второе место, после самой зоны, естественно. Начинало темнеть, но как умный я не стал зажигать фонарь, потому что если псевдособак постреляли сталкеры ради хвостов, то это дело одно, а если бандиты, то я их сразу узнаю. И предпочту повисеть до утра, а там разобраться. Это лучше, чем получить бандитскую пулю в лоб. К тому же бандиты весьма осторожничали, к аномалиям близко не подходили. Да и в другие опасные места нос не совали, перекладывая всю тяжесть, работая на сталкеров. А сами собирали сливки, если получится. Получалось, правда, тоже далеко не всегда, потому что группа сталкеров на укрепленной базе могла не только эффективно противостоять набегам банд, но и время от времени проводить зачистки от них. Вскоре я увидел мелькание света автомобильных фар и услышал звук мотора. Характерный звук. Так урчать может только УАЗ. Тут же из-за угла показалась и сама машина. Тента на ней, несмотря на ливень, не было, а в кабине сидели 5 человек вместе с водителем. С первого взгляда можно было понять, что это бандиты. В отличие от сталкеров, бандиты одевались чаще всего в дорогие кожаные куртки с обшитыми в них броневыми пластинами. Защита плевая в условиях зоны, по правде говоря, вообще никакая. Но бандитам ведь не надо было ползать по заполненным радиоактивной жижей каналам. Один из этих даже для бандита был одет чересчур не для зоны, в серый шерстяной свитер с закатанными водолазным воротом. Скорее всего, новичок, то ли зэк, недавно свинтивший из мест заключения, то ли приехавший из столицы кореш кого-нибудь из банды. Не успели снарядить как следует. Второй признак бандитов – сама машина, точнее отсутствие на ней тента. Любой сталкер привык имущество беречь, тем более автомобиль, попади он в его владение. А тут, под дождем, без тента, как сперли у кого-то, в каком виде, скорее всего, у тех же ученых, так и катаются. Хотя сиденья через пару дней в негодность придут точно, да и кислотная болотина под ковриками действует на металл кузова не лучшим образом. Машина остановилась в нескольких метрах от подстреленных и подраненных псевдособак. Бандиты, весело переругиваясь, вчетвером вылезли и принялись обрезать им хвосты. Трое были вооружены короткими милицейскими автоматами АКСУ. Один, наверняка главный, АКМом с подствольником. В машине остался только придурок в свитере. Я прислушался. «Осторожно, блин, тут это гадская аномалия», — предупредил подельников Верзила, который, похоже, был в группе за главаря. «Не вляпайтесь!» «Блин, Аркан, мы чё, слепые?» — пробурчал в ответ рыжий жилистый крепыш. Остальные молча занимались делом. «Странно, что сталкеры хвосты не обрезали», — задумчиво произнес Верзила. «Какие сталкеры, ты чё?» «Ну кто-то же псов вальнул, и недавно, вон следы, блин, водой заполниться не успели. И чё?» «Шарф через плечо!» — сплюнул под ноги Аркан. «Патроны потратили, а хвосты не взяли!» «Чё непонятного? Нас увидали и слиняли!» «Думаешь, их было несколько?» «Да хрен знает, Аркан, я вообще не думаю про этих придурков!» «Сдались они мне!» «Блин, сейчас тебе таранят в башку маслину из снайперки!» «Будут тогда придурки!» «Да хрен они в нищете нищие все! Какая снайперка?» «На автомат пока накопят, и то облысеют от радиации!» Бандитам шутка понравилась, и они дружно заржали, но подозрительный Аркан так и зыркал глазами по сторонам. «Почему-то мне кажется, что тут поработал один». «Ну, может», — рыжий почесал макушку и пнул тушу псевдособаки. «С пистолета мочил, значит, автомата у него нема. Можно реально поискать петушка». «Зачем? А хабар?» «Если сталкер мочит собак из такой волыны, значит, на лучшее не заработал. Откуда у него нормальный хабар? Живет наверняка на медузах и хвостах собачьих. К тому же, где его, блин, искать тут по темноте? Лупанет из засады с того же пистоля. Оно надо. Или сами на что-нибудь тут напоримся. Все же зона, а не Кипр. Нам бы очкарика довести к боссу. А там водички бахнуть и спать. Задостало все за день». «Ого», — подумал я, — «не как наушника взяли. Не повезло парню. Мало того, что в багажнике ехать еще черт знает сколько, так еще с непредсказуемыми последствиями». Вообще, бандиты ради выкупа, разумеется, похищали ученых не так уж редко. Проблема в том, что выкуп за них давали не всегда, разве что если иностранец или наша, но особо светлая голова. Это в Европе ученых ценят. Их там раз-два и обчелся. А у нас один за другим сидит, да третьим погоняет. Че их беречь? Вон за рубеж мозги продают, которые уже десятилетия. А меньше у нас не становится. Водочки, да, мечтательно прикинул Рыжий. За этого петушка босс нам нормально отвалит, пообещал Аркан. Не только на водочку хватит. А что тут еще толкового есть, невесело усмехнулся Рыжий. Бабу тут из зеленой штукарни купить. Это да, а ведь среди сталкеров встречаются, редко, правда. Мне бы встретилось. Помечтай. Я неотрывно смотрел за ними, а когда снова бросил взгляд на машину, оказалось, что куда-то делся бандит в городском сером свитере. Это мне совсем не понравилось, в первую очередь потому, что багажника в УАЗе как такового нет. Есть задний багажный отсек за сиденьями. В принципе, связанный пленник мог там валяться, подобно стреноженному барану. Но я вдруг подумал, что придурок в свитере запросто мог оказаться тем самым очкариком, о котором говорили бандиты. А раз так, то его исчезновение ничего хорошего мне не сулило. Начнут придурка искать, напорятся на меня. И кокнут, точно. Спрятаться-то я не могу, в отличие от него, урода. Оставалось только надеяться, что он рванул в другую сторону и оставил достаточно следов. Я не сомневался, что бандиты вели речь об ученом с периферии зоны, потому что очкариками звали именно их. Не из-за реальных очков, разумеется, хотя научник мог запросто припереться и в очках. У них крыша от рождения конструктивно выполнена на подшипниках скольжения, так что съезжает на раз. Видя хабар, особенно уникальный, они начинали трястись и пускать слюни от вожделения. И еще у них имеется чувство долга перед человечеством, которое, по всей видимости, около зоны их и держит. Но лучше бы оно их удерживало от создания всяких там ядерных бомб, честное слово. Лично я бы больше их тогда уважал, не знаю, как другие. В зоне же от них одна маята. Лучше бы покупали хабар за нормальную цену и исследовали, сколько влезет, чем самим без маломальского представления лезть в пекло. Но нет же, находились любители. Пёрлись сами искать какие-то артефакты, особые, словно им мало того, что мы им через торговцев притаскиваем. Гили пропадали без вести, а всё не впрок. Хотят, видишь ли, ухватить кусок нашего сталкерского хлеба и сэкономить на бюджете какого-нибудь занюханного института. Ну и по делам им тогда, сами нарываются. Сидели бы в лагере под защитой вояк, ждали бы, когда им торговцы хабар принесут. Тогда и не попадали бы в руки бандитов. Из лагеря поди похить еще. Бандюки хоть и тупы до предела, но не настолько, чтобы лезть на армейские стволы. Но нет же, находятся научники, которые правдами и неправдами выбиваются, пропускав зону, прутся туда и попадают к бандитам в плен. А потом, сидя в вонючей яме на какой-нибудь заброшенной автобазе, стонут, что выкуп за них не дают. В общем, я об ученых был мнение не очень высокого, а уж если из-за них дурацкой тяги к знаниям могла пострадать моя шкура, то и вовсе. Обрезав псевдособакам хвосты, бандиты направились обратно к машине, и тут оправдались мои самые наихудшие опасения. «Твою мать!» — выкрикнул Рыжий. «Аркан! Очкарик слинял! Говорил же, вязать надо было!» «Закройся!» — психанул главарь. «Я еще очкариков не вязал. Кореша, блин, засмеют!» «Да по мне лучше б засмеяли, чем от босса теперь вздрюк получать!» «И баблос накрылся! Во гад!» «Ты, блин, сопли сначала подотри, потом мне советуй! Тихо!» Все умолкли и прислушались. Но никаких шорохов слышно не было. Я висел на проволоке и молча проклинал все на свете, в особенности науку, начиная от древнеегипетской и заканчивая современной, а также всех придурков, которых она породила. Заодно, особенно когда бандиты принялись прочесывать окружающий подстанцию пустырь, я начал проклинать сначала высшие, а затем и средние технические учебные заведения. С выпускниками, преподавателями, всем инвентарем и всем оборудованием. Я уже готов был перебросить свой гнев на международные общественные организации, работающие в поддержку науки, но в этот момент Рыжий выкрикнул. «Вон он! Вот, козел! Смотри, Аркан, он на крыше подстанции!» Воздух тут же содрогнулся от грохота автоматной очереди, а темнота запульсировала от пламени выстрелов. Через миг противно взвизгнули рикошеты отлетевших от бетонного здания пуль. Очередь грянула снова, но я-то знал, как трудно попасть в темноте по бегущей на расстоянии 80 метров цели. Особенно если стрелять приходится под углом вверх. Не знал я только, каким образом научнику удалось попасть во двор под станцией, и какого лешего его понесло на крышу. Ну бежал бы себе прямиком, да дальше. Может, куда добежал бы, если бы аномалию не попал. Ну а если бы на машине не догнали... Аркан, скорее всего, чтобы не тратить патроны попусту, зарядил подствольный гранатомет и саданул из него аккурат в мою сторону. Точнее, снять он хотел наушника, меня в полумраке из-за уплотнившейся аномалии он видеть не мог. Граната пролетела над моей головой и шарахнула на крыше подстанции, раскидав темноту яркой вспышкой. «Заговоренный он, что ли?» — психанул рыжий. «У него подствольника не было». Поэтому, обозлившись, он достал из кармана ручную гранату и в сердцах тоже швырнул ее в мою сторону. У меня ёкнуло сердце. Ведь не докинет же до подстанции, идиот! Какого хрена они вообще взялись мочить ученого, если собирались взять за него выкуп? Ну и ловили бы! Но я понимал, что пальбу и метание гранат они устроили просто от злости за побег и в нравоучение. Чтобы другим неповадно было, если узнают. На выкуп в таком состоянии им было уже, судя по всему, наплевать. В темноте брошенную гранату почти не было видно, но я все равно различил крутую параболу, по которой она летела. В какое место перед забором она не упади, мне бы все равно крышка. Но рыжий, кажется, был зол не на шутку. Если запулил лимонку так, что она перелетела через забор и шлепнулась у меня за спиной. Через секунду шарахнул взрыв. «Да так!» Что у меня в голове помутилось, а уши заложило, словно их залили быстро застывшей монтажной пеной. В голове остался только свист, вестибулярный аппарат тоже дал сбой, поскольку у меня возникло полное ощущение, что я заваливаюсь куда-то спиной вперед. И лишь чуть оклемавшись, я сообразил, что с вестибулярным аппаратом-то как раз все нормально. Просто рванувшая граната сорвала ударной волной пару арматурин, на которых держалась моя секция забора, и она провисла назад... под своим и моим дополнительным весом. Несмотря на одурение от контузии, я не стал мешкать, а решительно воспользовался тем, что мое повисшее на проволоке тело сама судьба отдалила от аномалии. Теперь расстояния до нее вполне хватало, чтобы выскользнуть из расстегнутой куртки. Что я и сделал, после чего у меня осталось два варианта. Драпать, бросив все, или вступить в перестрелку с бандитами. На самом деле драпать всегда опаснее, особенно в зоне. Особенно без оружия. Особенно после захода солнца. А если достать автомат, то на кой фиг тогда драпать? Если можно дать достойный отпор, пользуясь фактором неожиданности. А в награду получить то, о чем тщетно мечтают многие сталкеры. Автомобиль. Замануха была редкостная, так что я не смог удержаться. Бросив куртку, я распластался на покосившейся бетонной плите и схватил автомат. Стрелять из такого положения было неудобно до ужаса. Так что я и пробовать не стал, а перевалился через гребень стены и занял позицию у образовавшейся между секциями щели в заборе. Между тем бандиты понятия не имели о том, что противник, то есть я, может находиться чуть ли не перед самым их носом, да еще под защитой стены. Они, раззадорившись, принялись гонять по крыше перепуганного ученого. Аркан, дав еще одну очередь, крикнул: «Эй, чучело, давай назад, а то поймаю, кастрирую!» «Или пристрелю, как куропатку!» — добавил рыжий. «Козлина! Патроны только на урода тратить! Давай назад! Побегал и хватит!» Я взял на прицел аркана и аккуратненько, плавно выдавил спуск. Короткую очередь из четырех пуль, прошивших туловище по ходу отдачи снизу доверху, сразила главаря на повал. Он свалился на бок, а его наплечный фонарь высветил всю группу. «Пацаны, шухер!» — выкрикнул один из бандитов. «У него волына!» Абсурдность данного заявления была понятна даже тупоголовым бандитам. Ведь не мог же наушник спрятать автомат под свитером. Но факт ответной пальбы имел место быть, и на него надо было реагировать быстро, а потом уже разбираться, что к чему. Рефлексы, кстати, у бандюков работали намного лучше мозгов, так что вступать с ними в перестрелку — довольно рискованное занятие. Хотя любая перестрелка рискована, чего уж тут говорить. Но все же по статистике средний бандит имел некоторые преимущества перед средним сталкером. И лично я был уверен, что как раз из-за тупости должна же она иметь хоть какой-то положительный аспект. Как бы там ни было, но рыжий среагировал моментально. Поскольку неизвестно было, куда стрелять, а вспышки короткой очереди, да еще сквозь преломляющее пространство аномалии, Никто локализовать не успел, он выхватил еще одну гранату и сорвал кольцо. Я же понимаю, чем это грозит, полоснул его длинной очередью. Уже не сильно маскируюсь и не экономя патроны. «Да это сталкер, гад!» — выкрикнул кто-то из бандитов. А рыжий выкрикнуть уже ничего не мог, пара пуль прошила его насквозь. Он выронил лимонку и шлепнулся спиной в грязь. Его фонарь, ударив лучом в зенит, образовал тусклое световое пятно на низких дождевых тучах. «Граната, пацаны!» — раздался предупреждающий окрик. Оставшиеся двое бандитов бросились на землю, но это их не спасло. Граната F1 имеет поражающий радиус действия до 200 метров. Тут и мне еще могло прилететь, если бы не забор. А уж в 2 метрах, когда она взрывается, капец обеспечен почти наверняка, даже если осколками не достанет. Воздух рвануло, после чего один бандит остался неподвижно лежать, а другой, я заметил, катался в грязи и что-то мычал под нос. В любом случае, его боеспособность снизилась до 0. Это уже Ишаку понятно. Однако секунд через 10, и он затих. Хотя мог прикинуться, отойдя от контузии, я секунд через 10 про такие фокусы слышал. Поэтому, чтобы не нарваться на неожиданность, я добавил по лежачему телу 2 короткими очередями, удостоверившись по грязевым фонтанчикам, что пули точно попали в цель. Трудно представить что-то более ласкающее слух, чем тишина после перестрелки. Ее не мог испортить даже далекий лай псевдособак и храпение кабана мутанта в дебрях свалки, зарухнувшей восковольтной опорой. «Эй, ботаник!» — позвал я. «Ты живой?» «Я не ботаник, я геолог», — раздалось с крыши подстанции. «Кто?» — я чуть не расхохотался. «У тебя с головой все в порядке?» «Гудит. Первым взрывом контузила малость». «Я не в том плане. Ты не псих?» «А ты что, доктор?» — насмешливо раздалось в ответ. Честно говоря, я не нашелся с ответом. Пришлось врубить наплечный фонарь и обозначить свое местоположение. «Иди сюда, геолог!» Наконец я его увидел. Он, на удивление, ловко перебрался через парапет крыши и спустился по металлической лестнице. «Хоть увижу, как выглядит живой сталкер», — сказал он вместо приветствия, подойдя поближе. «Рогов и хвоста нет», — пробурчал я в ответ. «Это еще просто в зоне не очень долго пробовал», — усмехнулся он. «Мутация еще впереди». «Иди ты!» Я махнул рукой и повесил автомат на плечо. Наушник был примерно моего роста, на нем штаны от старинного камуфляжа, какой был у погранцов в конце 80-х годов, и дурацкий серый свитер крупной вязки, сильно скрывающий телосложение. Теперь очкарик показался мне крепче, чем когда сидел в машине. «Артем», — сказал он и протянул руку. Я ответил рукопожатием и тоже представился. «Лемур. По именам у нас не очень-то принято. Странная кличка. Какая есть», — пожал я плечами. У него были черные, накоротко стриженные волосы, но прическу все равно трудно было назвать аккуратной, потому что даже то, что осталось на голове, все равно торчало в разные стороны. «Очков на нем не было». «Где тебя взяли?» — спросил я. «Недалеко от лагеря группировки «Долг». «В темной долине?» — удивился я. «На кой черт тебя туда понесло? Или ты с долговцами работал?» «С долговцами у меня не сложилось. Ребят хорошие, но борются за свои идеи. На чужие им наплевать». «Выходит, у тебя есть идея». «А у кого их нет?» — рассмеялся Артем. «Ладно. Меня больше интересует, куда тебя подкинуть. Как ни крути, а ты меня выручил». «В плане?» — осторожно спросил он. Я на секунду задумался, стоит ли озвучивать щекотливую ситуацию с проволокой, но почему-то мне вдруг захотелось с кем-то поделиться эмоцией. Известное дело, что наиболее подходящие уши для этого — уши случайного попутчика. Этакая взаимная психотерапия. Русская народная медицина, псевдособака ее раздери. «Поехали отсюда», — поторопил я. «Ночь в зоне — не лучшее время суток. У меня тут шхера неподалеку».